Глава 21. Постепенно на улицах города Лабиринта появлялось все больше сфероподобных строителей, которые буквально заполонили руины, начав ударными темпами восстановление зданий и прилегающих к ним территорий. Все больше именованных появлялось на улицах, осматриваясь. Пару раз мы с Чернышом видели отряды советников, спешащих куда-то по своим делам. Все постепенно приходили в себя. Также в город повалили те именованные, что в момент нападения отсутствовали здесь. И было их куда больше, чем тех, кому не повезло столкнуться со вторженцами. Что закономерно, обычно большая часть населения находилась на охоте, проводя время в городе лишь для отдыха. Имелись даже целые сообщества тех, кому повезло чуть ли не в полном составе отсутствовать во время нападения. И это мгновенно усилило их, сделав чуть ли не лидерами среди тех, кто находился раньше рядом или даже выше их в иерархии сообществ лабиринта. Гала нам удалось найти лишь спустя час. Он как раз в это время вместе с несколькими группами гильдии занимался разборами завалов одной из наших дальних резиденций, которая находилась под управлением Мацуны. Впрочем, вскоре прибыли строители и настойчиво оттеснили клан Гала от развалин, занявшись ими сами. Нашим ничего не оставалось, кроме как отойти в сторону, просто ожидая, когда механизмы лабиринта сами все сделают. И это, к слову, было куда быстрее. К этому времени нам уже стало известно, что нашли аскета. К сожалению, слишком поздно. Воин со своим отрядом оказался под ударом сразу нескольких групп предателей, ударивших им в спину. И пережить такое оказалось не под силу даже сильнейшему бойцу передней линии. Задира, которая участвовала в поисках вместе с братом, позже рассказала, что у аскета с ребятами не было ни шанса на спасение. Слишком уж внезапным для них стал первый удар. Большая часть именованных из отряда были убиты в спину, в том числе и аскет. И это казалось несправедливым. Такой сильный и выдающийся именованный не смог даже ответить врагу. Чуть позже была найдена группа трека, а также появилась информация по струне. И если стрелка удалось найти живым, хоть и очень серьезно потрепанным, находящимся почти при смерти, то вот судьба струны и ее группы пока была до конца нам не ясна. Все, что удалось узнать Галу, это то, что девушка с товарищами каким-то непостижимым образом столкнулась с предводителем вторженцев, тем самым мужчиной в старомодном костюме. Что там случилось, достоверно никто не знал. Были лишь предположения. Но с того момента мы потеряли связь со всей ее группой. И теперь уже точно было известно, что в городе лабиринта никого из них не было. Как и сотен других именованных, которым не повезло повстречать на пути этого урода. Воплощение божества словно бы просто стерло само их существование. Если бы не вмешательство советников чуть позже, неизвестно, сколько таких пропавших появилось бы до момента появления Немезиды. Впрочем, для нас эта пропажа все равно означала, что струна и ее группа пропали окончательно. Даже если ребята все еще живы, никто в городе просто не способен прийти к ним на помощь. Мало того, что нет понимания, где они могли находиться, так еще и в последнее время все порталы были закрыты. И самое отвратительное, большинство тех, с кем я разговаривал, были практически уверены, что все эти группы банально уничтожены. Их запросто могли просто распылить чистой магической силой, превратить в прах. Как это произошло с беловолосым от моей клетки хаоса. И судя по тому, на что способно было это существо, такой исход казался более чем вероятным. Проклятье! Я присел на массивный камень нашей полуразрушенной резиденции, которую возглавляла Мацуна, и с чувством выругался, с силой ударив кулаком по все тому же камню. Легче не стало. Смерть аскета, пропажа струны, гибель стольких хороших ребят. Чем больше узнавал, тем хуже становилось. Картон тоже куда-то подевался. Хвою ранило настолько сильно, что она до сих пор находилась в коме, а Задира с другими целителями гильдии лишь разводили руками. Все, что могли, они сделали. Лучше только исцеление в храме лабиринта, но те сейчас, как выяснилось, были все закрыты. Кроме центрального, куда большинству именованных не было хода. Все наши резиденции внешнего круга полностью уничтожены. Та, что находилась в среднем, серьезно пострадала. Единственное нетронутое здание, принадлежащее гильдии, располагалось во внутреннем круге. Пока ограничения на круге оказались убраны, все выжившие члены клана Гала селились там. Благо, само здание было огромным и легко вмещало каждого желающего. Но это, конечно, не отменяло вопроса, что делать после. Будут ли наши резиденции отстроены лабиринтом заново? Или тот решит возвести на их месте что-то иное? Выдохнул, мысленным усилием приводя мысли в порядок и успокаиваясь. Эмоции сейчас ни к чему хорошему не приведут. Перевел взгляд на стоящих поодаль Гала, Черныша, Мацуну и второго советника. Все наблюдали за работой строителей лабиринта, что разгребали завалы на месте нашей резиденции хранилища. У нашего лидера все еще оставались надежды, что большая часть собранных сокровищ гильдии сохранилась. Но, как мне кажется, надеяться на это не стоило. Уж очень основательно предатели поработали над уничтожением резиденции. Противник готовился к атаке на лабиринт явно очень давно. Помимо мирных и предателей-новичков, переметнувшихся к противнику во время недавнего инцидента в 54-х вратах, в боях участвовали и высокоуровневые именованные, усиленные магией своего нового господина-божества. Очевидно, спящие до этого момента предатели. Именно из-за последних мы и получили столь колоссальный урон в первые минуты нападения. Удары в спину от прошлых друзей и товарищей, еще и усиленных мощью неизвестного божества. И, кстати, насчет имени виновника произошедшего хаоса. Лабиринт так и не смог назвать его, как не смогли это сделать и советники. Мы все еще не знали, с кем сражаемся и даже каков характер его силы. Смерть, как у тех же Нергала и Амона, или свет, как у богов-близнецов, или мощь плана хаоса, как у безымянного червяка-переростка, что стал каким-то чудом планарным повелителем. Здесь же мы не знали ничего. Воплощение использовало чистую магию, практически не говорило и никак не обозначало себя, и по своим реакциям поразительно походило на пускай невероятно сильного, но человека. Как же жаль, что лабиринт не снабжал нас никакой информацией. Что такое боги? Какие они бывают? Где и как обретают силу? Как им противостоять? И есть ли альтернатива энергии жизни? Не знаю, мне просто не хотелось верить в то, что все живые существа, и особенно разумные, это просто ходячие батарейки для каких-то пафосных уродов. Посмотрел на свою руку, вспоминая струну и аскета. Проклятье. Надо отвлечься. У меня сейчас болтается свободными аж 11 очков статистики и 8 навыков. И этим следовало заняться. По уму сосредоточившись на рунических навыках. Нужно узнать больше про рунической магии, разобрать самые эффективные плетения и печати и сосредоточиться на усилении источника. Чувствую, что это будет сейчас самым верным решением. Как уже говорил, после боя с шефом теперь очевидно, что браслет можно снять. Способ есть, а значит, это можно повторить. Но явно не с моими нынешними знаниями. Так что планы на эти 90 дней, пока лабиринт будет переносить город в другое убежище, у меня были. Мягко говоря, будет чем заняться. Помимо наблюдений за действиями самой системы, конечно. Активация протокола Немезида вне срока могла спровоцировать ошибки в лабиринте, и неплохо бы держать это всегда в голове. Слова и суждения шефа и медведя о лабиринте я в целом разделял. Только вот заключать договор с одним дьяволом, чтобы убежать от другого, считал полной глупостью. Нет. Очевидно, что из этой задницы нужно вытаскивать себя самостоятельно, не надеясь на сущности, которые видят в других разумных лишь корм. А в том, что уходить из лабиринта нужно, я сейчас уже был полностью уверен. В системе плевать на людей. Мы все для нее тут инструменты по сбору энергии жизни, не более. В этом плане то сообщение, появившееся на наших браслетах, когда были заблокированы 54-е врата, являлось полностью правдивым. Вот только альтернатива в виде служения божественной сущности была ничем не лучше. В сущности, все это я знал и раньше. Только не было понимания, стоит ли за лабиринтом кто-то еще, или это полностью автономная система. С этим нападением становилось понятно, что второе. Много ли это значило? Еще как. Это означало, что если я сумею как-то снять амулет и выбраться из миров, контролируемых порталами лабиринта, то могу быть уверен, что меня никто не будет преследовать, так как системе плевать, если один из ее винтиков потерялся. В теории, конечно. В этой логике было много минусов. Например, неизвестные создатели запросто могли оставить инструкции на этот счет. Кто знает. Но пока буду рассуждать именно так. Оставаться здесь и надеяться на какое-то идиотское исполнение желания было еще более глупо и наивно. Как мне кажется, сердце просто сжирало особенно сильных приближенных, тем самым ограничивая возможности именованных города и не позволяя им серьезно усилиться. Именно этот вариант мне казался наиболее возможным, особенно после того видения, которое показал мне зал с сердцем. Понятия не имею, кто наслал его, но очень уж похоже оно было на предупреждение. «Край!» — голос Черныша прервал мои размышления. Мак махал мне рукой, подзывая к себе, стоящему рядом Галу и какому-то массивному мужчине, которого я раньше не видел. Когда я сказал главе гильдии о своем новом статусе, столкнулся с настоящим ступором. Наш лидер вначале побелел, потом покраснел, а затем с каким-то истеричным смешком сказал, что я уже не первый. Как оказалось, Тиш, девушка, спасенная нами из лап старшего вампира и присоединившаяся к гильдии, также получила статус приближенного и вошла в совет. Таким образом, за короткое время клан Гала стал одним из немногих сообществ, что обладали сразу двумя советниками в своих рядах. Ну а если называть вещи своими именами, то помимо нас, таких гильдий в городе было только две. Я подошел к группе. Вблизи мужчин оказался еще больше. Натуральный горой, а его искажающая броня чем-то отдаленно напоминала мне древний римский нагрудник, отчего мужчина казался эдаким римским легионером с квадратным лицом. «Край, познакомься, это Постриг, он действующий советник», представил мужчину Гал, «и один из самых старых именованных города». Я пожал грубую мозолистую руку этого, очевидно, бойца ближнего боя. С виду он пытался казаться грубым и суровым, но какой он по факту, покажет время. Оценивать людей по первому впечатлению я уже давно отучился. «А ты? Один из наших новых советников?» Голос Пострига был такой же низкий и суровый, каким пытался казаться он сам. «Да, многовато вас, конечно. В любом случае, загляни в браслет. У тебя там появился новый раздел приближенного. Ничего такого, но там же идет призыв всех советников в храм. Ты не поверишь, но на совет». Мужчина в восторге от своей шутки гулко расхохотался. Я же не удержался и посмотрел на Гала, который, на мой взгляд, лишь закатил глаза, говоря, что это обычное дело для Пострига. «Ладно, так или иначе, ты загляни в этот раздел. Там как раз висит оповещение о встрече через пару часов. Не пропусти первый совет, он важный самый». Мужчина опять хохотнул и перевел взгляд на Гала. «Так, а где Тиш? Хотел поздравить старушку с полученным статусом». «Была во внутреннем поясе в нашей резиденции», — пожал плечами глава. «Отлично, как раз по пути будет», — кивнул гигант. «Приятно было познакомиться с тобой, Край. Надеюсь, ты человек чести. А то эти колдунишки последнее время развели сопли в совете. Тьфу! И шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в чью-нибудь интригу. Увидимся на совете». С этими словами Постриг быстрым шагом двинулся прочь с площади, оставив нас одних. «Да, странный он мужик, конечно», — хмыкнул Черныш, смотря в сторону удаляющейся огромной фигуры. «Будешь тут странным, когда прожил больше сотни лет, а сам из Древнего Рима», — ответил ему Гал. Я удивленно посмотрел на главу. «Серьезно? Этот человек родом из Древнего Рима? Еще и живет больше сотни лет в лабиринте. Какого он уровня тогда?» Последнее у меня вырвалось само по себе. «Не такого большого, как может показаться», — ответил за главу Черныш. «На высоких уровнях тебе такие задания выдают, закачаешься. А чтобы поднять уровень, нужно выполнить их под десяток, а то и больше». «Значит, есть искусственные, опосредованные ограничения?» Мне стало любопытно. Какой уровень был среди именованных максимальным? Помню, задавал этот вопрос еще будучи новичком, но мне так толком ничего и не ответили. Кураторы тогда отделались расплывчатой фразой, что никто не знает точного ответа, но вроде как прямых ограничений нет. Глава, а сколько вам нужно великих достижений до статуса приближенного? Я вспомнил вопрос, который появился у меня некоторое время назад. «Одно», — сухо ответил тот. «Второй год не получается его выполнить. Тем удивительнее твоя скорость. Честно, даже завидую. Не зло, просто хотелось бы и мне иметь такой быстрый прогресс. Не скажу, что сам в большом восторге от такого. От одной задницы к другой», — не удержался я. «Понимаю и сочувствую». Судя по его глазам, лидер и правда все прекрасно понимал. «Считай это моей минуткой слабости. Ваша с Тишью работа и твоя до этого за рекордный срок подняли гильдию к самым вершинам лабиринта. Придется соответствовать. Иди на совет, а мы с Чернышом и другими будем думать, как сделать это в нынешних условиях».